После нескольких укусов землеройка перестала есть. Подозрительно обнюхала краба. В этот момент я затаил дыхание. И с минуту разглядывала его. Затем, к моей радости, она снова набросилась на краба и съела его без остатка. Постепенно приучал я землеройку к этой новой пище, делая ее основным продуктом питания и лишь приправляя 4-5 живыми крабами. Я уже готовился продемонстрировать землеройку Джону в Бакабе, репетировал хвастливый рассказ о том, как легко содержать гигантскую водяную землеройку, и вдруг мой драгоценный пленник скончался. В одной из ночей он находился в превосходном настроении и состоянии, а на следующее утро я нашел его мертвым. Помещая тело зверька в бутыль с формалином, я с горечью подумал, что упустил единственный в своей жизни шанс привести живьем в Англию это уникальное и очаровательное существо. Один из неписанных законов охоты гласит, что как бы трудно ни было поймать первый экземпляр редкого вида животных, следующие представители этого вида попадаются значительно чаще и достаются охотнику значительно легче. Поэтому я был обрадован, но не очень удивлен, когда спустя некоторое время в лагерь пришел молодой парень, принесший сплетенную из прутьев корзину для ловли рыбы, на дне которой свернулась красивая, молодая водяная землеройка. Это была самка, не старше нескольких месяцев от роду. Длина ее вместе с хвостом составляла 12 дюймов против 2 футов умершего самца. Я был воодушевлен такой удачей и надеялся, что молодой зверек гораздо быстрее свыкнется с неволей и с новой диетой, чем его взрослый предшественник. Мои расчеты оправдались. Через 24 часа землеройка уже ела приготовленную по моему рецепту пищу, громко фыркала в бассейне и разрешала мне почесывать у нее за ухом, вольность, которую самец никогда не допускал. В течение месяца она благополучно жила в клетке, хорошо питалась и быстро росла. Я был убежден, что привезу в Англию первую живую водяную землеройку. Однако, словно предостерегая меня от излишнего оптимизма и стремясь доказать, что ловить зверей отнюдь не так просто, как это иногда кажется, судьба сыграла со мной злую шутку. Однажды утром, подойдя к клетке, я обнаружил, что землеройка мертва. Смерть наступила, очевидно, по таким же загадочным и непонятным причинам, как и у самца. Накануне ночью она была оживлена и весела, как обычно во время последнего кормления, ела много и с аппетитом. Гигантская водяная землеройка была крупнейшим достижением наших ночных охот. Потеряв надежду на поимку Нангвантибо, я решил, что такого зверя вообще не существует. Я хотел еще раз попытать счастье с землеройкой. После смерти второй землеройки охотники, воодушевленные назначенной мною ценой, рыскали по всем речкам и ручьям в поисках третьего экземпляра. Никто из них, однако, не добился успеха, и после 2 недель интенсивных ночных поисков, в ходе которых я сам страшно устал, я решил забыть о землеройках и Ангвантибо, прекратил ночные вылазки и полностью занялся лагерем. Непрерывно увеличивавшаяся коллекция животных доставляла мне все больше хлопот.